Глава 7. День 4. Отступление. Кирин. У молодого гнома было на редкость хорошее настроение. Он чувствовал, что, наконец, нашел свой дом, нашел место, где его поймут и примут. Надо сказать, что подобное ощущение возникало у него и в прошлом, и оказалось ошибочным, но он верил, что в этот раз все обернется удачей. Однако для того, чтобы утвердиться на новом месте, ему требовалось доказать Тану свою пользу, продемонстрировать, что он не какой-то слабый ученик, а настоящий мастер. Пусть и очень узкой области, но мастер. А для этого требовалось полной самоотдачи, выполнить данное командующим распоряжение. Забравшись на холм, с которого открывался прекрасный вид на деревню Сторм, Кирин накинул взглядом местность и нахмурился. Слишком сложно было здесь продемонстрировать все грани своего искусства. Окружающее поселение земля обладало ровным рельефом, и потому атаковать деревню также возможно было со многих направлений. Хотя принцип удобства диктовал свои условия. С восточной стороны поселение защищала речка Охочая, не слишком широкая, но бурная и с обрывистыми берегами. Кирин не поленился ее осмотреть. С южной стороны деревню охранял замковый холм, высокий, обрывистый. Не так-то легко на него забраться. Так что оставался лишь север и запад, прекрасно видимый с его позиции. Так какое направление выберут гипотетические враги? След артефакта беспокойно заметался по пространству, пока внезапно не споткнулся странно незнакомую прежде часть рельефа. Память у Кирина была превосходной, и потому он точно мог сказать, что прежде этой детали в окрестностях не было. А еще одной чертой мастера значилось неуемное любопытство, которое артефактор не преминул удовлетворить. Он быстро спустился с холма и почти бегом преодолел 200 метров, вскоре достигнув нужной точки, где остановился в недоумении. Дело в том, что через заросли кустарника деревьев пролегала дорога, широкая, со следами выкорчеванных растений. Откуда она взялась и куда направлялась, было неясно, и это только подталкивало любопытство. Однако ответ гном получил неожиданно быстро. Спустя всего минуты исследований Кирин услышал стук копыт и шорох колес по земле, а затем увидел транспорт, что вызвал эти звуки. То оказалась телега, запряженная 2 бриксами. Неуклюжие, но сильные и выносливые создания неторопливо тянули свою поклажу, загруженные деревом. Этой подсказки Кирину оказалось достаточно, чтобы соотнести груз и направление дороги, осознав, что она уходит в сторону северного туннеля. Должно быть, это была продукция лесопилки. Короткий разговор с возничим это мнение подтвердил, а также сообщил еще одну важную деталь. Оказывается, в эту же дорогу вливалась и тропа от каменоломни, а в будущем, возможно, и западного туннеля, о котором было известно лишь то, что он существует. Все вместе это означало лишь одно. Перед Кириным расположилась важная транспортная магистраль, которую с большей вероятностью может использовать враг. И потому, если где и воплощать свое искусство, то только здесь. Оценив местность и выделив несколько подходящих камней, чрезвычайно удачно расположенных, Кирин вынул из-за пазухи маленький мешочек. Внутри него находилось настоящее сокровище, не принадлежащее артефактору. Это стоило признать. Там лежали 2 меры самоцветов, найденных Таном Далином в странствиях. Кирин несколько часов назад позаимствовал их на складе, клятвенно себе пообещав возместить расходы начальства в будущем. Расположив один из самоцветов в походной артефактной лаборатории, Кирин на миг замер, обдумав свое следующее действие. Перед его глазами пронеслась цепочка танов, выгнавших излишне самостоятельного подчиненного. Они не смогли оценить его устремление, не увидели всю красоту искусства, цепляясь за низменные вещи. Они не замечали чарующего вида его творений. Однако Тан Далин был иным, он поймет и примет. Кирин в этом нисколько не сомневался. Горящий блеск в глазах артефактора разгорелся сильнее, руки стали мелко дрожать, но он этого даже не заметил. Все внимание гнома казалось обращено на самоцвет, который спустя мгновение под воздействием магического импульса превратился в пыль, пригодную для исцеления рун. Артефактор отрезал себе дорогу назад. Новый день встретил меня тяжестью в голове и чувством усталости, явными симптомами недосыпа. И удивляться им не стоило, ибо я сам, забыв о данном себе обещании, не спал вплоть до 3 часов ночи, занятые тренировками. Зачем было столь усердствовать в этом деле, я и сам точно сказать не мог. Может быть, виной тому была эйфория, накинувшись на меня после присоединения Крема. В тот момент я впервые действительно поверил, что это погружение кажется удачным. Поверил просто потому, что еще никогда прежде не достигал таких результатов по итогам всего 3 дней игры. Присоединение 2 больших поселений, наличие крупной для этого этапа игры армии, перспектива получения ценных ресурсов. Все это разом накинулось на сознание, и чудно было уже то, что я в тот день не совершил слишком много глупостей. Хотя кое-что все же предпринял. В первую очередь, в кратком перерыве между тренировками мной были закуплены тактические заклинания. Не все, но самые нужные на текущий момент. Те, что позволили доносить свой голос до подчиненных на любом расстоянии, смотреть их глазами, получить информацию об опасности и издалека нанимать юнитов. Данные чары обошлись мне в немалые деньги. Если бы не пребывающий в эйфории хомяк, я бы их себе точно не позволил потратить. Но зверушка нежно пересчитывала будущие богатства и окружающую реальность не воспринимала. Да и заклинания эти должны были пригодиться мне как в будущем, так и в настоящем. Например, я тут же использовал одно из них, наняв в замке каст, благо кастдом был уже создан, а вслед за ним строилась и кузня, обещая уже вскоре обеспечить меня нормальным оружием и доспехами. И теперь столица моих владений была достаточно защищена, чтобы не бояться удалиться от нее на значительное расстояние. Также мне удалось прошедшей ночью поднять все свои физические характеристики на 1 и весьма продвинуться в дальнейшем развитии, которое требовало уже примерно 8 часов тренировок. По статам я по-прежнему проигрывал существам 4-го ранга, но все же заметно к ним приблизился. Что было важно? Очень важно, учитывая, во сколько еще сражений предстояло вступить. Говоря о будущих сражениях, в первую очередь я имел в виду штурм поселения гвиллионов, подготовка к которому началась уже в 6 часов утра. Именно в это время игровой будильник вырвал меня из объятий короткого сна и поставил на ноги. В тот же час проснулись и остальные жители Крема. Затем быстро пролетело время утренних процедур, еды и последовал черед сборов, которые заключались не только в том, чтобы выстроить доступные мне на текущий момент силы, но и в приведении в порядок лестниц и тарана противника, ранее нами захваченных. Орудие будущего штурма предстояло починить и улучшить, чем и занялись жители Крема, и занялись с упоением, говорившим о том, как много крови им выпили гвиллионы. Как гласила история Тарила, гномы и гвиллионы жили бок о бок уже несколько лет, и все это время между ними существовало противостояние. Варвары с дубинами регулярно нападали на гномов, похищали одиночек. Однако для сильного отряда не были опасны. Но все изменилось в последние дни, когда враги обзавелись кольчугами с оружием, обернувшим положение поселян в разряд критического. Если бы не удар моего отряда, деревня могла бы и пасть, в чем я был и вовсе уверен. И вот сейчас Крем получил шанс покончить со всеми врагами раз и навсегда. Благодаря такой массовой помощи подготовка была завершена всего через 1.5 часа, проведенных мной за тренировками. Я применил комплекс упражнений, показанный мне учителем, развивая гибкость, силу, выносливость, отрабатывая стойки и приемы обращения с оружием. Метал топоры в цель. В общем, проводил время с пользой, изредка отвлекаясь на доклады подчиненных. В это же время мне стало известно и о скрывавшихся в них талантах, конкретно об умении Бардина метать ворощи топоры. Как выяснилось, мой командир увидел этот прием во время сражения с нежитью на лесопилке и смог самостоятельно его освоить, а затем еще и попытался обучить подчиненных. и отчасти в том преуспел, что и продемонстрировал во время прошлого сражения. Как итог, тренировка и хорошие новости позволили сбросить сонливость, и потому в поход я вышел в самом лучшем расположении духа, предвкушая будущие трофеи. И тоже можно сказать о 30 гномах, составивших армию возмездия. Идти до поселения гвиллионов было недалеко, всего 3 часа. И то можно было бы управиться в 2 раза быстрее, если бы не необходимость тащить таран. Однако, достигнув нужного места, я смог наглядно убедиться в том, что осадные механизмы здесь были действительно необходимы. Дело в том, что поселение противника было создано невероятно грубым варварским способом, но при этом ему нельзя было отказать в прочности. Стена, преграждавшая проход, более всего напоминала россыпь, но россыпь эта была сложена из очень крупных камней, которые было крайне сложно разбить или сдвинуть. Столь же грубыми и прочными были ворота, состоящие из толстых досок, укрепленных железом. О качестве их не стоило говорить, но работа по разрушению таких ворот простыми топорами стала бы крайне долгим и муторным делом. Особенно учитывая то, что на стенах нас уже встречали гвиллионы, потрясавшие дубинами и луками. Немного утешало то, что стрелков было совсем немного, менее десятка. Но все же они оставались проблемой, которую надлежало решить. И этим я собирался заняться в первую очередь. Гвид, возьми напарников и перестреляй всех, кого сможешь. Целься наперво в лучников, но затем в тех, кто высунется из-за стены. Отдал я приказ. Арбалетчик кивнул, и в компании двоих товарищей, бывших жителей Крема, направился исполнять поручение. За их жизнь и здоровье я не переживал. Дальность выстрела из арбалета была куда как выше расстояния, на которое могли бить луки гвиллионов. Единственной проблемой было то, что враг вряд ли будет долго изображать мишени. Так и оказалось. Гвид успел дать всего 2 залпа, прежде чем все, даже самые бестолковые враги, догадались укрыться. В итоге был собран урожай лишь из 5 гвиллионов. Впрочем, это было только начало сражения. Я отдал приказ пехоте двигаться к стене, укрывшись щитами. Идея предстояла неторопливо. Мне не нужны были лишние жертвы, не требовалась спешка. Я намеревался дать возможность противнику выстрелить по приближающимся гномам, ведь так гвиллионы оказались под прицелом арбалетов. Вскоре враг действительно попытался атаковать, сделав залп. Сразу 5 противников попытались угостить моих воинов стрелами, вот только спустить тетиву удалось только 2, да и те попали в щиты. Надо ли говорить, почему не смогли выстрелить 3? В качестве поощрения я обещал лучшему из арбалетчиков подарить 10 кружек пива из первой бочки, что произведет моя пивоварня. Энтузиазм гномов от такой награды оказался непомерно велик. В этот миг они стреляли лучше эльфийских рейнджеров. Наконец, пехота подвела к укреплению таран, и гномы принялись мерно силой бить в ворота. Лестницы в этот момент лежали на земле. Нам не требовалось отвлекать врага от тарана, ибо гвиллионы не способны были помешать его работе. Наученные горьким опытом, враги прятались за стенами. Лишь немногие пытались помешать штурму, но добивались только своей смерти. Я арбалет зарядил, но до времени не стрелял. Не считал нужным мешать профессионалам. Да и следить за ходом боя было в нынешних условиях важнее. В сражении участвовало уже 30 бойцов, и управлять ими было куда сложнее, чем подстрелить парочку гвиллионов. Впрочем, совершенно оставаться в стороне от битвы я не собирался. Это было бы неразумно, учитывая мою силу, приближающуюся к юнитам 4 ранга. Да и мнение самих гномов стоило учитывать. Они уважали в своих правителях смелость и готовность сражаться в первых рядах. В связи с этим я ждал удобного момента для штурма стен. И это время приближалось с каждым новым треском ломающейся древесины. Приказ приставить лестницы к стенам был отдан спустя несколько минут после начала работы тарана, и, разумеется, это действие взволновало гвиллионов. Все они прекрасно понимали, что может случиться, если гномы ворвутся внутрь. а потому едва лестницы затряслись, как над стеной показались защитники, готовые дать отпор штурмующим. Но их ждало горькое разочарование в виде четырех болтов, ударивших в упор. И только после того, как враг вновь залег за стеной, я вместо тряски несчастных лестниц приказал начать штурм, первым взлетев на вершину. На стене меня ждали два десятка злых, яростных от собственного бессилия гвиллионов, хотя через мгновение их стало на одного меньше. Молот, как всегда, меня не подвел. Сорвав со спины щит, я принял на него удар дубины ближайшего противника и тут же всей массой тела бросился вперед. Узкая, всего 1,5 метра в ширину стена не позволила нам с противником разминуться, и, получив толчок, Гвиллион сорвался вниз, но я впечатал молот в нового противника. В то же время мне на подмогу потянулись гномы, копьями поражающие спрятавшихся от арбалетчиков врагов. На всем протяжении укреплений развернулась сеча, в которой защитников не было никаких шансов, только надежды забрать с собой нападающих. Но это было большинству недоступно, ибо мой отряд почти не уступал числом врагам, а уж силы их заметно превосходил. Что и доказал, менее чем за минуту уничтожив все сопротивление гвиллионов. А произошло это под шум рассыпавшихся ворот и бежавших через проем гномов. «Гвид, высматривай тех, кто забьется в щели наверху. Бардин, на тебе все, кто останется на земле. Учти, здесь будут сражаться каждый. Они знают, что их ждет». Вот так, мимолетно, я, по сути, приказал полностью вырезать все население деревни, прекрасно осознавая, что боеспособные жители в нем уже уничтожены. Было ли мне тошно от собственных действий? Уже нет, не после 2 лет игры в этом мире, оказавшимся не только реалистичным, но и довольно жестоким. И я уже испробовал множество подходов и выяснил, с какими народами можно договориться, а с какими не стоит даже пытаться. Гвиллионы были из тех, что станут искать способ отомстить вне зависимости от условий существования, а значит, оставлять их в живых я не имел права. Не мог ради благополучия собственных подданных. Полагаю, Макиавелли был бы мной доволен. Пока остальные гномы зачищали местность от гвиллионов, я направился на поиск пленных. Вернее, искать мне никого не требовалось, так как я уже не раз захватывал подобные поселения и знал, где найти узников. Не ошибся, обнаружив яму для рабов за самым большим и добротным домом, видимо, жилищем почившего призывателя. Места содержания пленных были выполнены в виде каменных клетей, сверху перегороженных железными решетками. Всего ям насчитывалось 10, и, зная их устройство, я сразу приказал ближайшим гномам принести веревки. А пока подчиненные выполняли поручение, подошел к ближайшей клети и откинул с нее крышку. Под ней обнаружился гном, вернее гнома, низкорослая женщина со следами долгого пребывания в заточении. Одежда ее была покрыта толстым слоем грязи, волосы спутаны, а в глазах застыла усталость. Эти чувства не исчезли даже при виде меня. «Гвиллионы уничтожены, вскоре тебя освободят», — произнес я, и эти слова вызвали у гнома очень странную реакцию. Радость и страх, но чего она могла бояться? Эта женщина была преступницей и страшится встречи с сородичами? Нужно будет выяснить этот вопрос в будущем. Ну а пока я приказал присматривать за ней одному из каз, а сам принялся открывать другие клетки. Внутри них меня встречали пленные гномы, грязные в оборванной одежде, но преисполненные боевым злым задором. Я так и чувствовал, что достаточно их выпустить, и они в рукопашную, без оружия, пойдут мстить своим обидчикам. Впрочем, давать им это никто не собирался. Моим воинам не требовались помощники.